Глава 29. Гуров отключил телефонную связь и устало потер виски. Голова начинала болеть то ли от жары, то ли от избытка информации. В кабинете Примакова он был один. Остальные разбрелись по служебным делам, оставив Гурова одного разбираться в дебрях криминалистических докладов. А по отчетам выходила очень интересная картинка. Капитан Терентьева оказалась права. Мужской спортивный костюм надевали поверх светлого брючного костюма. На внутренней стороне была найдена небольшая ниточка, принадлежность которой костюму, идентичному костюму Полины Васнецовой, купленного ею в магазине «Excelsior Discount», была доказана экспертами. Отпечатки подошвы в мастерской были один в один схожи с отпечатками возле схрона, и это подтверждало догадку Гурова, что карабин сначала вынесли из дома, а потом спрятали в сосняке. Обувь, правда, не нашли, но предположительно она была куплена, как и дешевый спортивный мужской костюм на рынке. Таких кроссовок и костюмов там пруд-пруди. Поди узнаю, какого продавца покупали. Но вот интересным был факт, что на спортивном костюме с внутренней стороны экспертами был учуян еле уловимый запах дорогой туалетной воды. По всей видимости, ею пользовались еще до того, как надеть спортивную одежду поверх праздничного костюма. Это оказалось Old Wood Intense Tom Ford, имеющая не только шикарный букет, но и достаточно стойкий аромат, чтобы по нему определить марку парфюма. По просьбе Гурова Терентьева созвонилась с несколькими магазинами и узнала, что эту туалетную воду покупали совсем недавно, накануне свадьбы. Как было сказано, в подарок невесте. Но, что странно, по утверждению самой Арины Данилиной, об этом она призналась Терентьевой во время первого с ней разговора сразу после убийства Глеба Данилина, они с мужем даже еще не смотрели, что было в подарочных пакетах и коробках от многочисленных гостей. Конечно, оставалась вероятность того, что убийце тоже был по нраву этот аромат, но что-то уж слишком странное это было совпадение. «В принципе, если в этом деле замешана Арина Данилина, — рассуждал Гуров, — то вполне возможно, что некая ее подруга и подельница могла из чисто женского любопытства проверить подарки и, не удержавшись, брызнуть на себя дорогим парфюмом. Тогда нужно послать кого-нибудь в дом и проверить». Внезапно Гурову пришла в голову интересная мысль. «А ведь на флаконе могли остаться отпечатки пальцев убийцы». Он набрал номер телефона Примакова, и когда тот ответил, сказал: «Тимур Михайлович, срочно нужен ордер на обыск в доме Данилина. У меня есть подозрение, что там найдется много чего интересного. Например, отпечатки пальцев на бутылочке с дорогим парфюмом. А еще поищем там одежду и серьги, в которых наша убийца щеголяла во время убийства Глеба Данилина. Я думаю, основания для обыска у нас есть. Сделаете?» «Раз такое дело, то сделаю», — ответил Примаков. «В доме сейчас временно поселились садовник Яровой с женой. Вот их и возьмем в понятые». «Отлично. Как получите разрешение, сразу за мной и поедем». Разрешение получить удалось на удивление быстро. Уже через час Примаков заехал за Гуровым, и они вместе с бригадой отправились к дому замминистра. И снова удача улыбнулась Гурову. Злополучный флакон с туалетной водой они нашли в одной из подарочных сумочек, которые все еще стояли в спальне молодых. Подарки, по всей видимости, Арину не очень интересовали, и они так и стояли в большинстве своем нераспакованные. Аккуратно просмотрев все пакеты, Гуров нашел то, что искал. С коробочки была снята целлофановая обертка, и было видно, что саму коробочку тоже открывали, а потом парфюм небрежно или просто в торопях сунули обратно. Передав коробку с туалетной водой специалистам, Гуров выдвинул ящик у прикроватного столика, но там ничего стоящего внимания не обнаружил. Зато из недр шкафа-купе в комнате Данилина-старшего был извлечен целлофановый пакет, в котором нашли тот самый злополучный брючный костюм, который был на девушке с видеозаписи журналиста. Во всяком случае, он был очень на него похож. Рассматривая костюм, Гуров вдруг обнаружил на рукаве темное пятнышко. «Ну-ка, Тимур Михайлович», — позвал он майора, — «гляньте-ка сюда, как по-вашему, похоже на кровь?» Примаков оценивающе прищурился и ответил: «Везет нам, Лев Иванович. Думаю, что кровь. Эксперты это мигом определят». Настроение у Гурова поднялось еще больше, и он, насвистывая, стал расхаживать по дому. «Денег не будет, если в доме свистеть», — усмехнулся один из криминалистов. «Так их и не у кого быть-то», — заметил другой. «Хозяина убили». «Так молодая хозяйка еще жива», — парировал Примаков, услышав разговор. «Судя по тому, как Данилиных часто отстреливают, у нее побыть хозяйкой шансов столько же, сколько у меня сходить сегодня с женой в ресторан». «А что же тебе мешает сходить?» — поинтересовался коллега. «Работа», — буркнул тот и, опустив голову, стал рассматривать содержимое фотоальбома, которое он нашел в одном из ящиков. Других интересных для следствия находок в доме больше не обнаружили. Серьги с потерянным камушком тоже не нашлись, но зато криминалисты смогли взять разные образцы для выявления самых разных ДНК. «Чем черт не шутит?» — думал Лев Иванович, усаживаясь в машину к Примакову. «Вдруг найдут что-нибудь постороннее, чего в этом доме и быть не должно».